Метадата. Ксю баба была маленькой. Когда она стояла на фейстопе, она походила на складной зонтик. Ее ниспадающая желтая хламида напоминала чехол, а высокая золотая тиара с плоским верхом походила на ручку. Раскрывался этот зонтик довольно замысловато. Как только Кеша кивнул Ксю бабе, фейстоп скрылся во мраке, а на месте старушки возник отлитый из золота магический символ. Кажется, слог «Ом». Уверен, Кеша не был. Символ ослепительно просияло. Когда свет, наконец, угас, Кеша увидел огромный зал с мозаичным полом. На возвышении стоял синий трон в золотых звездах, а на троне сидела Ксю баба, седовласая, чистенькая и, невероятно, почти до прозрачности древняя. Никто даже не знал, когда был снят этот информационный слепок. Теперь ее хламида была раскинута по трону и переливалась множеством разноцветных иероглифов, а тиара на голове сияла, как Google Дик после подъема, во всяком случае, если верить голосовой команде на инициализацию. «На фейстопе-то так не раскинешься», — подумал Кеша с непонятной недоброжелательностью. «Там, небось, и яркость регулируют, и размер, чтоб никто слишком не вылезал». Тут же он вспомнил, что для плодотворного контакта с духовным учителем необходимо испытывать доверие и любовь, и постарался зародить эти чувства в душе. Ксю баба была духовным светочем и не могла рекламировать себя сама, как анонимус, но на помощь ей пришел анонимный мужской бас, торжественно произнесший за троном, словно там прятался преданный старушке мамилюк. «Ксю баба, ровесница тысячелетия, прожила невероятно долгую и удивительно насыщенную жизнь. Она прошла сквозь горнила корпоративов и революций, разочаровалась в земных путях, а затем много лет медитировала в лучших пещерах Гималаев и Тибета, где обрела запредельную мудрость, которой делится теперь со зрителем. Одна мудрость в час». Ксю баба застенчиво покачала головой, словно стесняясь таких рекомендаций. Потом она разлепила сухие губы и сказала: «Человек изнутри самого себя подобен кинофильму, который никто не смотрит. Это понимают многие. Но что происходит, когда в потоке впечатлений, благодаря особым духовным практикам, появляется трансцендентный наблюдатель? Да ничего. Всего-то навсего начинается кинофильм про этого трансцендентного наблюдателя, созерцающего поток впечатлений. Увы, но второе кино точно так же никто не смотрит, как и первое. Вот только понимают это уже очень и очень немногие. Кино, про которых, кстати, тоже не смотрит никто. Так есть ли выход?» Ксю баба замолчала и несколько секунд выжидала, не подпишется ли Кеша на платное продолжение. Но Кеша наклонил голову в сторону. «Спасибо, Ксю», — сказал он. «На сегодня материал для мыслей есть, и я, если честно, опять не въехал, но мы любим тебя все равно». Ксю баба качнула тиарой. «Это была проповедь от 15:00 GMT», — сказала она. «Ом». Синий трон с золотыми звездами исчез в океане света. Бесплатная мудрость была короткой и, как бы это сказать, не удовлетворяла до конца. Возможно, так устроили специально, чтобы втянуть клиента в платное консумирование. Вот только полная платная мудрость не удовлетворяла точно так же. Кеша знал по опыту. «Ксю баба», — повторил жизнерадостный мужской бас, — «одна запредельная мудрость в час». Вынырнув из потоков предвечного света, Кеша опять увидел фейстоп со стоящими на нем фигурами. Надо бы сделать еще 2-3 маскировочных петли. Больше не стоило. Из-за слишком необычных паттернов в метадате система могла догадаться, что Кеша ее дурит. Следовало действовать по возможности однообразно, чтобы сегодня было похоже на вчера, чего не понимают начинающие конспираторы. Чуть подумав, Кеша кивнул библиотекарю Борхесу, старичку в синей академической мантии, держащему под мышкой огромный кожаный фолиант. Площадь расплылась, размазывалась в разноцветные лучи, и старичок, оказавшись прямо перед Кешей, за несколько секунд оброс сумрачным помещением, похожим на что-то среднее между алхимической лабораторией и библиотекой, с висящими на стенах скелетами ящериц и пыльными шкафами, полными кожаных книг. Старичок сел в кресло и указал Кеше на соседнее. Кеша устроился напротив, и над головой старичка загорелась опция «Articulation Silent Mode» — разговорная молчащая опция. Кеша кивнул вправо. Silent Mode был безопасней. Кроме того, ему нравилось, как немые ответы библиотекаря входят в его сознание. Происходящее походило на телепатию, и если бы не провода в голове, Кеша мог бы решить, что это она и есть. Пора было задавать вопрос. Кеша задумчиво закатил глаза вверх и увидел на потолке фреску с ангелами. У ангелов почему-то были двойные крылья, как у стрекоз. Верхняя пара зеленая, а нижняя красная. Они кружили в вечернем небе вокруг трех солнц. «Цукербрины», — догадался Кеша. Библиотекарь принял эту мысль за вопрос. Кеша не возражал. Библиотекарь попросил уточнить, что интересует Кешу. История термина, его различные смыслы или значения в настоящее время. Кеша, естественно, знал, что термин означает в настоящее время, но мысленно пожал плечами, в том смысле, что интересно ему все. «С картинками?» — спросил библиотекарь. «А то», — ответил Кеша. «Пока библиотекарь будет чесать ему мозг, можно и подремать. Услуга бесплатна». Закрыв глаза, Кеша расслабился, и в его ум заструился щекочущий поток информации. «Цукербрин», — понял Кеша, — «это термин, который появился впервые в 10-х годах 21-го века. Он был образован из имен двух титанов тогдашнего интернета — Цукерберга и Брина, и означал некоего метафорического смотрящего, как бы заэкранного надзирателя, глядящего на пользователя сквозь тайно включенную камеру планшета или компьютера. В Кешином поле зрения стали появляться, заклеивая друг друга, как афиши на тумбе, цветные фотографии гигантов раннего цифрового века. Под каждой была подпись. Сергей Брин, прогуливающийся по подиуму в первой модели цифровых очков Google. Марк Цукерберг в римской тоге, похож на императора Августа. Евгений Касперский, ведущий на поводке молодого гепарда. Антон Долбоеб Носик со своей очаровательной долбой и четырьмя прелестными детками. Кеша предполагал, что список составляют из политкорректных соображений, стремясь вставить в него как можно больше представителей старой русской культуры. Так что понять, кто из соотечественников подлинный титан, а кто мелкий капа в мировом электронном концлагере, невозможно. Более-менее известным персонажем, кажется, был этот Носик. Кеша слышал где-то пословицу: «На каждого хитрого носика есть свой Ван Гоголь с бритвой». В любом случае не было сомнений, что на другом локализационном языке список выглядел бы иначе, и Кеша все равно никого бы не узнал. Потом, неслышно продолжал библиотекарь, у слова «цукербрин» появилось другое, более мрачное значение. В те годы была крайне распространена сетевая порнография, служившая значительной части человечества недорогим суррогатом половой жизни. Цукербринами стали называть злых духов-суккубов, которые похищают человеческую жизненную силу, растрачиваемую во время интернет-мастурбации. Предполагалось, что в обиход это понятие ввела церковь, предложив широкий спектр услуг по освящению гаджетов и проведению IP-экзорцизмов против цукербринов, облепивших конкретный сетевой адрес. Картинки в этот раз выскочили немного странные. Молодой попик в белом клобуке, читающий молитву у синего экрана с каким-то мелким белым текстом. Подпись «Бесу фаервол не помеха». А потом пол с пятнами крови и раздавленные очки Google. Подпись «Посетители Волгоградского ночного клуба 6-я армия сбили еще один разведывательный дрон НСА». Затем Кеша увидел огромную уховертку с клешнями, как у скорпиона. Так, по мысли православного художника, мог выглядеть Цукербрин. Однако, продолжал Борхес, как часто бывает в культурной истории, с годами это слово потеряло все свои первоначальные смыслы и негативные коннотации. Оно стало термином новой философии, обозначающим другое, не путать с другая, другой. Показать философск зн, показать философское значение. «Не надо», — ответил Кеша. «Если коротко», — продолжал библиотекарь, — «цукербрином стали называть непостижимую всевидящую силу по ту сторону десктопа и фейстопа. Сперва в шутку, но с годами это слово сделалось общеупотребительным, а потом стало общепринятым юридическим термином для обозначения виртуального управленческого фокуса, не подчиненного конкретной человеческой воле. Функции наблюдателей и контроля кажутся людям оскорбительными и недопустимыми лишь тогда, когда осуществляются другими людьми. Микрофон и камера слышат и видят вас постоянно, но сами не осуществляют наблюдения, для этого нужен человек. Тирания человека всегда диктатура личности. Тирания неизменно исполняемого закона, совместно принятого людьми, — свобода. Таким образом, Тотальный контроль теряет свою репрессивную функцию, если полностью удалить из его сферы другого и заменить его другим, то есть оптимальным алгоритмом, основанным на спрессованном человеческом опыте, но лишенным собственного интереса и воли. Цукербрин не человек, это метод. Демократия слишком важная вещь, чтобы доверять ее отправление людям. Борьба с террором тоже. Промотать 60 минут, велел Кеша. И я сказал, что не хочу философского значения. Охотно, ответил библиотекарь. Таким образом, переход от двухпартийно-открытой к трехпартийно-закрытой системе управления подразумевал, что за общественное признание борются не два противостоящих кандидата, а три взаимно дополняющих Цукербрина, условно называемые консервативным, радикальным и либеральным, причем эмулятивно один из Цукербринов частично негр, другой частично китаец и прочее. Условный расово-национальный состав зависит от зональности. При этом управляющий Цукербрин меняется не один раз после выборов, а столько раз, сколько трансформируется общественный сентимент, непрерывно измеряемый в реальном времени. Промотать еще 20 минут, велел Кеша. Осталось 16, ответил библиотекарь. Тогда промотать 15, велел Кеша. Охотно. Власть может переходить от одного Цукербрина к другому или третьему до 700 раз в секунду, и каждый раз достигается сложнейший компромисс между всеми тремя политическими платформами, позволяющий наиболее полным образом учитывать настроение граждан в реальном времени. Ни один самый умный и быстрый политический обозреватель давно уже не в силах отслеживать эти процессы с той скоростью, с какой они происходят. В результате политика осталась доступной человеческому разумению только в той области, где происходит обсуждение новых алгоритмов. Сам же политический процесс, сравнил Цукербринов с тремя все время меняющимися головками бура, который ежесекундно вгрызается в реальность, чтобы пробурить ведущий к свету, Поэтому Цукербринов всегда изображают вместе, никогда в точности не ясно, какой из этих алгоритмов является власть придержащим в данную секунду. Конец. Кеша два раза наклонил голову влево. Библиотекарь закрыл свой фолиант, библиотека поехала назад, сжалась и угасла, а Кеша опять оказался на фейстопе. Следующий выбор был прост. Неподалеку от Ксюбабы на фейстопе стоял бородатый господин с тростью в смокинге и галстуке бабочкой, под которой висел тяжелый крест, образуя вместе с галстуком подобие медной стрекозы. Так, по мысли неизвестного художника, должен был выглядеть игрок. Локализация, Достоевский, локализация. Но Кеше этот персонаж больше напоминал набожного вампира. Кеша кивнул игроку, и тот, взмахнув тростью, взял его в свою папку. Это был как бы фейстоп внутри фейстопа. Вавилонская игротека, темная пустота, в которой ровными рядами висели разноцветные игровые сферы. Подзывая их к себе, можно было заглянуть во множество разных пространств. Во вселенной игрока происходило много интересного. В танкосфере шла шикарнейшая битва возле Бранденбургских ворот, где десяток приплюснутых ИС-6 переплевывался смертью с тремя серыми маусами. Американские и японские флоты сошлись у неизвестного атолла, и исход был неясен, потому что команда японцев недавно проапгрейдилась по очкам, и теперь у империи имелась атомная бомба. Облепленные кислотной слизью альены шли в атаку на крестоносцев. Как обычно, все слоты за альенов были заняты. Свободные оставались только за крестоносцев. В общем, можно было найти себя множеством разных способов. Разрешалось и просто наблюдать за происходящим через чьи-то глаза. Куча людей бесплатно шерила свой игровой опыт. Кеша собирался залезть в танкосферу, но вдруг услышал тревожный зумер. Общесистемное сообщение, или, как выражаются пандиты, слово Цукербрина. Обычно эти сообщения касались всяких новых неудобств и неприятностей, как раньше говорили, тревога, свистать всех наверх. Чертыхнувшись, Кеша поспешил назад на фейстоп. Тема правительственного сообщения, однако, настигла его еще до того, как он вынырнул на знакомую итальянскую площадь. «Вору вор!»